Глава 29. Дэйн. Утром, наконец закончив с отчетами, я взял документы и отправился к Дилану. Бывший доверенный устало покачал головой, без слов выражая то, что я знал и так. «Придется сдавать дом, Дэйн. Это единственный вариант, чтобы спасти поместье. Иначе земли заберут за долги в ближайшее время». Скрипнул зубами. Это был настоящий позор сдавать родовое гнездо. Интересно, где бы еще найти того, кто готов снять дом с предоплатой? Я уже смирился с тем, что придется переехать в летний домик с копейками на существование. Но вот только как найти человека, готового снять дом с такой огромной предоплатой? «У богатых свои причуды», – пожал плечами Дилан. «Это видно и по тратам Питера. Думаю, если пустить слушок в правильном месте, обязательно найдется чудак. Сейчас весна, а у вас прекрасный сад, озеро, розарий и беседка. Близкое расположение дома к столице тоже можно считать существенным плюсом. Наверняка кто-то из богачей ищет что-то подходящее. Сад, за которым некому ухаживать». «Розарий, который еще нужно разбить, и беседка, на которой должен расти виноградник, который тоже должен кто-то взрастить. И все это деньги, которых нет». «Неужели все так плохо?» – вздохнул Дилан. «Питер не следил за домом», – честно ответил я. «Слуги еле справлялись с наплывом гостей. Моему брату было далеко не до озера, винограда и беседки». После зимы привести сад в порядок может только опытный маг земли. Я вздохнул и потер переносицу. Договаривать, что стоят такие услуги недешево, я не стал. Дилан и сам это прекрасно понимал. «Я пущу слуг, где нужно, Дэйн. Это все, чем я могу помочь. Может, кто-то и найдется. Нужно всего лишь пережить весну, а летом соберешь налоги, и поместье обретет былое величие. А я упорядочу расходы, чтобы была система». Всего лишь пережить весну. Подумать только. Некогда процветающий род, который никогда не нуждался в деньгах, теперь находился на грани потери титула и земель. А все благодаря Питеру, который не просто спустил все наше состояние, но и вогнал в долги. На руках была мизерная сумма. А ведь нужно было еще чинить кладовку. Неприятно было признавать, но Валерий права. Продукты стухнут, а мы далеко не в том положении, чтобы оставаться без еды. Вот только от одной мысли, что придется взять деньги у наглой блондинки, я приходил в ярость. Я мужчина и хозяин дома. Эту проблему решу сам. И удача сегодня оказалась на моей стороне. Нашел объявление в газете о бытовом маге, который представлял услуги за весьма скромную плату. Оказалось, желтые страницы еще были способны доносить какую-то полезную информацию, кроме жалких сплетен. Бытового мага звали Андрея Хорн, и он готов был взяться за работу уже через пару часов. Это было настоящим подарком богов, как и уезд Валерии. «Да. Определенно удача сегодня на моей стороне. Должно быть, следующим приятным известием станет отъезд Дебры. Осталось только починить кладовку и дождаться пробуждения бывшей невесты». Андрея был немногословен. Он очерчивал круги на двери, часто облизывая губы и кидая взгляд в книгу. Это натолкнуло меня на мысль, что бытовой маг может быть неопытен. Не хватало еще заплатить деньги за пустую работу. «Вы предоставляете гарантии?» – спросил я, и мужчина дернулся. «Конечно, конечно!» – забормотал он и снова уткнулся в книгу. «Странный. Впрочем, за эти деньги я и сам понимал, что не стоит ждать опытного мага. Наверняка Андрея только начал практиковать свои услуги. Но это еще не значит, что он выполнит работу плохо». «Ну а если выполнит, то я его из-под земли достану, даже без гарантии, и заставлю исправлять все то, что он испортит». Мужчина утер пот с лица и кинул на меня взгляд. «Что-то не так?» – спросил я. «Последний штрих». Андрея взмахнул рукой, и воздух озарила голубая вспышка. Печать была закреплена. Я вздохнул. Но слава богам! Андреа зашел внутрь кладовки, и я последовал за ним. «Чувствуете холод?» – спросил бытовик, дотронувшись до стены. Я последовал его примеру и провел пальцами по стенке. Одного движения хватило, чтобы подтвердить мои худшие опасения. «Стены не излучают холод!» – резко сказал я. «Очевидно, вы сорвали прошлую гарантийную печать, а ваша не работает!» Бедолага побледнел и втянул голову в плечи. «Постойте, постойте! Наверное, я просто не закрепил до конца. Сейчас кое-что изменю, и вот увидите, все заработает!» Андрея обогнул меня, а я закатил глаза. «Сейчас закреплю!» Кинул он и, выйдя из кладовки, снова взмахнул рукой, пытаясь починить дурацкую печать. «Попробуйте теперь!» Я снова дотронулся до стенки, ничего не изменилось. Но не успел я ответить, как неожиданно дверь захлопнулась. «Какого?» Я дернулся вперед и тут же наткнулся на щит. Печать сработала, вот только это была не та печать. По стенам стал расползаться иней, холод пробирал до самых костей. Я тут же активировал магию. «Это ты зря!» Рявкнул я и нанес оглушительный удар по двери. Кто бы ни был этот наглый шарлатан, он явно не знал, с кем связался. Недооценил меня. Вот только все оказалось наоборот. Это я не знал, с кем связался и недооценил врага. Моя магия отразилась от печати, та вспыхнула, и я почувствовал, как тонкие нити магии стали выходить из меня. Эта гадость испевала меня. Тянула магию. «Вот же дрянь!» – рявкнул я, пытаясь разорвать связь, но от малейшей попытки щит завибрировал и усилил поток. «Дебра!» – закричал я. Щит снова завибрировал, и я понял, что все еще хуже. Ударил по стене кулаком, но она поглотила удар, не пропуская звуки. Я оказался заперт в холодной ловушке.